Такие песни сочиняли дети репрессированных родителей. Они пели про тюрьмы и лагеря, они пели про свои страдания, и каждое детское сердце жаждало родительской ласки. По всей России страдали дети. Резко возросла детская преступность. За любой произвол в стране расплачиваются дети. Обездоленные, обозленные, с искалеченными судьбами, дети шли на все. Русский педагог Макаренко много писал в своих трудах о бездомных детях. В каждом городе были организованы по 2-3 детприемника. Одни приемники упразднялись, их называли коммунами, а потом переименовали в детдома. Воспитанники детдомов враждовали друг с другом, сводили счеты, выходили за город и там устраивали страшное побоище. Дети били друг друга с ярой жестокостью, применяя железные пруты, финки и кастеты. Часто убивали друг друга ни за что. Кто ответит за это? Кто спросит у своей совести? Царил произвол. Дети убегали из детдомов. Их привозили обратно, но они снова убегали. Случалось, детей насиловали. Возвращенных из побега детей ожидало суровое наказание. Детей репрессированных родителей перемещали по разным городам Советского Союза. У этих детей без корня, без рода и племени были отняты все права на жизнь и существование. В них убивали все человеческое, их превращали в фанатиков. И эти дети в дни первомайского праздника кричали до хрипоты, махали красными флажками «Да здравствует, дорогой и любимый отец! Товарищу Сталину ура!» Дети не знали, что любимый отец, великий гений, причина их горя и разлуки с родителями. Детей обманывали и лгали. Беспросветная ложь вела их к гибели. У детдомовских детей почти у каждого были татуировки на груди с изображением Сталина и Ленина. Дети клялись Лениным и Сталиным, слепо вступая в ряды октябрят и пионеров. Когда, взяв рукой за галстук, задавали вопрос воспитаннику «Ответь за галстук», тот отвечал с ненавистью «Не тронь рабочую крестьянскую кровь». По указке мудрого вождя родного отца устраивали страшные пытки с нечеловеческими мучениями, расстрелы и казни. Со дня существования Российской империи Россия не знала такого диктатора, как Сталин. Московский крематорий не успевал сжигать трупы казненных. В России по ночам работали все кладбища. Привозили истерзанные трупы и как попало сбрасывали в яму, а потом закапывали. Люди пропадали без вести. 1928 год Глафира пронесет в своем сердце, как раскаленную стрелу. Бывшая жена священника посвятит свою жизнь детям с искалеченными судьбами, стараясь заменить им мать. Глафира выстроила себе нерукотворный памятник в душах обездоленных детей, которым она всегда спешила на помощь. Глафира никогда не снимет черное платье, а сын ее никогда не придет в сознание. Он не узнавал мать. Глафира работала ночной няней, жила в небольшой комнатушке при детдоме. Она работала по вечерам в детской группе, пела детям колыбельные песенки. Дети под ее тихий и приятный голос засыпали крепким сном. Как по озеру большому серый гусь плывет, и печальную он песню грустно так поет. У меня крыло больное, не могу лететь, и всю зимушку я должен на озере сидеть. Лиса хитрая подкралась на тот бережок, гуся серого схватила, унесла в лесок. Гусик серенький заплакал, стал лису просить: «Не губи меня, лисица, дай еще пожить». Дочь Мальцева любила Глафиру. Когда она брала на руки больного сына, девочка стояла рядом и гладила его по головке. Он засыпал, Глафира укладывала сына в кровать и брала на руки ее. Глафирины руки казались ей теплыми и мягкими. Дочь Мальцева любила сидеть у Глафиры на коленях и гладить ручонкой по ее волосам, тронутым сединой. А затем она прижималась к ее груди и в теплоте неописуемой ласки засыпала на руках. Глафира смотрела на спящего ребенка и с сожалением думала: «Почему девочка молчит? Почему она не говорит?» Глафира молила Бога: «Господь милосердный, владыка неба и земли, Боже! Боже, за что отнимают детей у родителей? как им нужна материнская ласка. «Господи, Господи, услышь мою молитву!» Она перекрестилась и пошла по спальным комнатам. Дети спали, а некоторые лежали с открытыми глазами и о чем-то думали. Глафира подошла к кроватке мальчика и, наклоняясь, спросила его: «Почему, Сашенька, не спишь?» «Я к маме хочу», – жалобно проговорил ребенок. Глафира погладила мальчика по головке, поцеловала и тихо сказала: «Спи, мой котеночек, спи».